Сюченисты очень ценили пилюли, способные восстанавливать запас сил, однако еще большее значение для них имели пилюли, способные исцелять внутренние повреждения. В случае прекращения биологических функций тела сючениста, если он уже достиг ступени Дунсюй, то может покинуть физическую оболочку и стать падшим бессмертным. Однако для любых практикующих, не достигших этой ступени, это означает окончательную смерть и разрушение души. Сяюй, лучше прибереги эти пилюли голубой киновари для себя. Твой мастер, вероятно, оставил их тебе, чтобы ты смог спасти свою жизнь в сложной ситуации. В голосе Фэн Юй Цзы послышалась искренняя забота. Драгоценные священные пилюли верхнего грейда не заставили его забыть обо всем от жадности. Юйер, на своем пути практики ты в будущем наверняка еще не раз столкнешься с опасностями, так что просто держи эти пилюли при себе, на всякий случай, поддержал его Цинь Дэ, пристально взглянув на сына. Цинь Юй не знал, что сказать. Если говорить об исцелении ран, то есть ли вообще в этом мире что-либо, что могло бы сравниться с метеоритной слезой. Этот необычный артефакт смог вылечить даже пронзенное сердце. Эти пилюли верхнего грейда даже и рядом не стояли с такой чудодейственной силой. Возможно, даже легендарные бессмертные пилюли не смогли бы с ним в этом сравниться. Отец, дядюшка Фэн, пожалуйста, не беспокойтесь обо мне. Разумеется, я оставил несколько пилюлей для себя. Эти же 10 я хочу оставить вам. С этими словами Цинь Юй извлек еще одну нефритовую бутыль с тремя пилюлями голубой киновари. Когда он откупорил бутылек, Цинь Дэ и Фэн Юй Цзы сразу почувствовали специфический запах этих пилюль, так что не стали ставить под сомнение его слова. Цинь Юй торопливо продолжил: «Отец, возьми их в знак моего уважения к тебе. Если ты не примешь этот дар, я не смогу покинуть Цаньлун со спокойным сердцем». «Покинуть Цаньлун!» — воскликнули хором шокированные Цинь Чжэн, Цинь Фэн и Цинь Дэ. Все мысли о пилюлях голубой киновари разом вылетели у них из головы. «Да, я собираюсь покинуть континент таящегося дракона. Мы с Сяхуэем уже закончили все свои дела и готовы отправиться в путешествие в мир Сюйчжэнь», — кивнул Цинь Юй, ответив непреклонным голосом. Он уже тщательно все обдумал и принял решение. На континенте Цаньлун у него уже просто не осталось никаких целей. Поэтому теперь единственным способом снова наполнить жизнь красками является путешествие, полное опасности и возможностей. Цинь Дэ вздохнул, но затем внезапно рассмеялся. «Юйер, я заметил, как сильно ты изменился, еще когда ты только вернулся из бескрайней глуши. После этого ты даже сумел убить Сян Яна. Да, тебе лишь 20, но ты уже поднялся очень высоко. Брат Фэн, как думаешь, с его успехами его можно считать гением в мире Сюйчжэнь?» «Верно». Фэн Юй Цзы кивнул и воскликнул: «Не просто гением, люди с такими способностями появляются хорошо, если раз в 10 тысяч лет». Цинь Дэ тоже кивнул: «Я тоже так думаю. Достичь такого могущества в 20 лет. На континенте Цаньлун для него уже не осталось достойных преград. Нельзя ограничивать Юйера таким маленьким местом, как мир смертных. Я должен был понять это раньше». Он повернулся к своему младшему сыну: «Юйер, я одобряю твое решение. Человек должен жить для себя и отчаянно стремиться к достижению своих собственных целей. Ха-ха, возможно, через несколько тысячелетий у клана Цинь появится собственный бессмертный, достигший вознесения. Юйер, возможно такое, как думаешь?» Цинь Дэ усмехнулся. Цинь Юй серьезно ответил: «Да, отец». В этот момент заговорил Фэн Юй Цзы: «Вы двое, с ума посходили? Вы думаете, это так просто, достичь вознесения? В истории моей школы, за черт знает сколько миллионов лет, лишь два сеньора смогли добиться этой ступени. Более того, последний раз такое случалось миллион лет назад». Но Цинь Дэ невозмутимо отозвался: «Ты не прав, брат Фэн. Ты когда-нибудь видел человека, который бы достиг уровня силы Юйера в 20 лет?» Фэн Юй Цзы опешил. Затем он медленно качнул головой: «Нет, не видел. А я про что? Юйер оказался способен на такое чудо. Это же всего лишь вознесение. Я нисколько не сомневаюсь, что он этого добьется». Цинь Дэ посмотрел на Цинь Юя, в его глазах сияла отцовская любовь. Цинь Юй также решительно кивнул: «Я тоже уверен в своих способностях». Фэн Юй Цзы оставалось лишь вымученно улыбнуться. «Два сапога пара. Ладно, ладно, не буду вам мешать восхищаться друг другом». После своего объявления Цинь Юй занялся практикой, также проводя много времени со своей семьей. Он часто болтал со своими братьями. Когда Цинь Чжэн и Цинь Фэн узнали, что Цинь Юй отправится в путь сразу после коронации, Они постоянно навещали его и подолгу разговаривали с ним обо всем на свете. Так Цинь Юй проводил свои последние дни на континенте таящегося дракона, в резиденции Фэн Юй Цзы. «Дядюшка Фэн, что это?» Цинь Юй недоуменно уставился на нефритовый лист в своих руках. Фэн Юй Цзы усмехнулся. «Юйер, этот нефритовый листок содержит морскую карту моей школы. Океан безграничен, если ты будешь скитаться бесцельно, то кто знает, куда тебя может занести. Ты можешь даже случайно наткнуться на острова дьяволов, где твой Цзиньдань или Юаньин поглотит другие практикующие. Страшная участь». «Спасибо, дядюшка Фэн». Цинь Юй по достоинству оценил широкий жест Фэн Юй Цзы. «Ах да, дядюшка, ты только что упомянул острова дьяволов или что-то такое. Можешь мне рассказать об островах за океаном? Судя по всему, это довольно запутанное место». В голосе Цинь Юя послышалась неуверенность. Фэн Юй Цзы немного помолчал, собираясь с мыслями, после чего заговорил. «Хорошо, я постараюсь описать все как можно подробнее. Школа твоего дядюшки Фэна называется «Школа чистого меча». Примерно в 100 тысячах ли от южного берега Цинь-Луна есть остров под названием «Остров Чистого Ветра». На нем располагаются две больших школы. Одна из них как раз и есть «Школа Чистого Меча». Цинь Юй внимательно слушал неторопливый рассказ Фэн Юй Цзы. На самом деле, «Остров Чистого Ветра» – это лишь один из небольших самых обычных островов бессмертных, ближайших к Цинь-Луну. Чем дальше от континента, тем больше становятся острова бессмертных и тем могущественнее школы, находящиеся на них. А далеко-далеко на юге, во многих миллионах ли от Цинь-Луна, находится центр архипелага, край бессмертных Пынлай. Он состоит из нескольких сотен громадных островов бессмертных, на которых находится несчетное количество школ и живут десятки тысяч сюджинистов. Мне очень стыдно, что я так и не побывал в краю бессмертных Пынлай, несмотря на всю его славу. Он был слишком далек, а я слишком слаб. Одним небесам известно, сколько времени бы занял путь. К тому же, такое путешествие таит в себе множество опасностей. Возможно, я бы сгинул еще по пути туда, вздохнул Фэн Юй Цзы. Общее представление об островах бессмертных начало возникать в голове Цинь Юя. В бескрайнем океане к югу от Цинь-Луна, начиная от 100 тысяч ли от южного берега, располагаются мириады островов. На многих из них находятся школы Сючжинь. А центральный регион островов бессмертных, край бессмертных Пынлай, раскинулся гораздо южнее, от Цинь-Луна до него было бог знает сколько миллионов ли. «Дядюшка Фэн, ты еще упоминал острова дьяволов. Что это за острова?» — снова спросил Цинь Юй. Фэн Юй Цзы мрачно улыбнулся. «Острова дьяволов — это те острова, на которых обосновались сюмаисты, которые сильно отличаются от нас, сюсинистов. На пути к вознесению сюмаисты не остановятся ни перед чем. Они даже смеют использовать такие варварские методы, как поглощение чужих цзиньдани и юаньинов». «Поглощение цзиньдани и юаньинов?» Цинь Юй вздернул брови. Фэн Юй Цзы возмущенно кивнул. «Именно. Сюмаисты очень жестоки. Они убивают других сюджинистов и поглощают человеческие цзиньдани и юаньины, чтобы повысить свой уровень силы. Они настоящие отбросы мира сюджинь». Услышав это, Цинь Юй испытал жгучий стыд. Продираясь через глушь, они с Сяо Хуэй сами поглотили немало чужих цзиньдани. А после недавней битвы Цинь Юй даже сокрушался, что Юаньин Сян Яна был уничтожен, мол, какая напрасная трата. Оказывается, техника поглощения цзиньдани и юаньинов широко практикуется сюмаистами. Мир Сючжинь разделен на три основных типа: Сюсянь, Сюма и Сюя. Сюсянь акцентирует внимание на покое и бездействии. Сюма волнует лишь обретение силы. Сюя — о них я расскажу чуть позже. Сяо Юй, если ты вдруг встретишься с сюмаистом, беги. Большинство из них невероятно жестоки и кровожадны. А чтобы твой цзиньдань поглотили, словно еду, такой участи не пожелаешь и врагу, предупредил Фэн Юй Цзы. Цинь Юй усмехнулся про себя. Жестоки и кровожадны, кто знает, чей цзиньдань будет поглощен в итоге. Да и потом, у меня нет цзиньданя. Метод практики Цинь Юй отличался от остальных. Он не относился ни к Сюсянь, ни к Сюма, ни даже к Сюя. В безбрежном Южном океане есть как острова, занятые школами Сюсянь, так и острова, где заправляют школы Сюма. Более сотни островов рядом с краем бессмертных Пынлай образуют центр островов дьяволов, дьявольская темница пурпурного пламени. Этот регион не менее знаменит, чем край бессмертных Пынлай. Две этих силы постоянно и беспощадно враждуют между собой, продолжал между тем Фэн Юй Цзы. Теперь Цинь Юй гораздо лучше понимал, что собой представляют острова бессмертных. Ся Юй, что тебе следует знать, так это следующее. Величайшей силой в бескрайнем океане являются не сюсинисты или сюмаисты. Это не край бессмертных или дьявольская темница. Внезапно голос Фэн Юй Цзы посерьезнел. Услышав его слова, Цинь Юй опешил. Главной силой являются сюяисты, констатировал Фэн Юй Цзы. Чего больше всего в океане? Конечно же, воды, а вовсе не островов. В водах океана водятся самые разные морские демонические звери. И чем больше глубина, тем сильнее демонические звери. Осознание этого простого факта ошеломило юношу. Океан безбрежен, и все его воды являются территориями демонических зверей, так что, действительно, самой мощной силой в океане по определению являются сюяисты. Давление воды с погружением возрастает. Обычные сюсинисты и сюмаисты фактически не могут выдержать огромное давление воды на глубине в несколько километров. Но некоторые пугающие демонические звери умудряются жить в подобных условиях. Ся Юй, запомни, демонические звери океана чрезвычайно сильны, и вся подводная часть океана принадлежит им. Никто не знает местонахождения их штаб-квартиры или столицы, но и дьявольская темница пурпурного пламени, и край бессмертных Пенлай сходятся в одном. Демонические звери являются главной силой этого региона. На самом деле, Фэн Юй Цзы лишь слышал обо всем этом, однако о том же самом предупреждали своих учеников все школы на островах бессмертных. В океанских глубинах наверняка сокрыто множество сокровищ, и чем глубже, тем они ценнее. Однако и давление там колоссальное. Даже эксперты пути Сюя не могут погружаться глубже, чем на несколько десятков километров. Поэтому сложно даже представить, сколько всего интересного можно найти в самом низу. Глаза дядюшки Фэна засверкали. Очевидно, его воображение рисовало ему все эти золотые горы, сокрытые в морских глубинах. «Когда я обрету достаточную силу, то обязательно исследую океан», не мог не подумать в этот момент Цинь Юй. Проговорив с дядюшкой Фэном всю ночь, Цинь Юй немало узнал о самых разных вещах, с которыми можно столкнуться в бескрайнем океане. В этом регионе проживало огромное количество сюсинистов и сюмаистов, однако демонических зверей здесь было и того больше. Все они могли охотиться и убивать друг друга из-за сокровищ. Площадь островов бессмертных была колоссальной. Острова, превышающие по размеру царство Чу, были здесь обычным делом. А в краю бессмертных Пенлай таких островов было несколько сотен. Архипелаг был действительно огромным, куда больше континента Цаньлун. Край бессмертных Пенлай, дьявольская темница пурпурного пламени и бездонный океан, заполненный демоническими зверями, все это сливалось в прекрасный и опасный мир Сючжэнь. Полгода спустя Цинчжэнь официально взошел на престол. Династия Чу была окончательно упразднена, а ее место заняла династия Цинь. Сам Цинчжэнь теперь носил имя Цинь Минхуан. Клан Цинь долго обсуждал, какое имя взять для новой династии. Многие думали, что использовать имя династии Цинь тысячелетней давности не лучшая идея. В конце концов, Цинь Дэ поставил точку в этом вопросе, сказав: «Правда лжива, а ложь правдива. Как бы там ни было, наша фамилия – Цинь, так что почему бы не создать династию Цинь? Кроме того, мы сейчас полностью контролируем все 12 провинций, так что, если династии Хань или Мин хотят сражаться, то посмотрим, хватит ли у них на это сил. Прим. W. Не знаю, как связаны первое и второе предложения. Явной логической связи я между ними не вижу. Можно предположить, что это как-то связано со значением имени Цинь. Среди других вариантов, некачественный анлит и недочет самого автора. Таким образом, было решено основать династию Цинь. После свершившейся мести Цинь Дэ уже не слишком интересовала мирская суета. Фэн Юй Цзы также предпочитал уединение и покой. Поэтому оба они продолжили спокойно практиковать на континенте Цаньлун, оставив все важные дела династии Цинь на Цинчжэна. Цинь Дэ, Фэн Юй Цзы, Цинь Минхуан, Цинчжэнь, Цинь Фэн и Сюй Юань собрались в городе Янь. «Отец, братья, дядюшка Сюй, дядюшка Фэн, я отправляюсь, провожать меня не нужно», Цинь Юй улыбнулся, глядя на родные лица. Ся Хэй неподалеку расправлял крылья, явно взволнованный тем, что их приключение вот-вот начнется. Цинь Дэ шагнул вперед и проговорил, глядя в глаза юноши: «Юйер, мир Сючжэнь очень опасен. Твой дядюшка Фэн так и не смог адаптироваться к тамошней атмосфере, так что в итоге вернулся на Цаньлун. Ты должен быть осторожен, особенно с другими людьми. Не стоит слишком раскрываться перед кем бы то ни было». Цинь Дэ хорошо знал своего сына. Больше всего он боялся, что из-за искренности и дружелюбия Цинъюя он будет обманут и предан другими людьми. «Не волнуйся, отец, я знаю, что мне делать», — Цинъюй кивнул. Затем он подошел к Цинфэну и Цинчжэну. «Старший брат, средний брат, пожалуйста, позаботьтесь об отце». В глазах братьев застыло нежелание расставаться. Хоть они и знали заранее, что этот день наступит, но ничего не могли с собой поделать. «Сяюй». Три брата обнялись и долго стояли так, безмолвно прощаясь. Наконец, Цинъюй набрал полную грудь воздуха и, сделав пару шагов назад, громко сказал: «Ха-ха, прощаться действительно тяжело. Счастливо оставаться, отец, старший брат, средний брат, дядюшка Фэн, дядюшка Сюй». После этого он резко развернулся. «Сяхэй, уходим!» — крикнул юноша и тут же поднялся в воздух. С высоты он бросил последний взгляд на дорогих его сердцу людей, оставшихся на земле. Затем, подавляя печаль, ускорился и взял курс на юг. Тут же раздался пронзительный и ясный птичий крик. Сяхэй тоже взмыл в небо, раскинув свои огромные крылья. Человек и орел, набрав скорость, устремились на юг. Через миг они уже превратились в две черные точки на горизонте. Путешествие Цинъюя и Сяхэя по миру Сюйчжэнь, наконец, началось. Что же ожидает их впереди? Конец 4 тома, том 5, глава 1. Дрейф Цинъюй и Сяхэй стремительно рассекали воздух, оставляя за спиной города, горные долины, равнины и озера. Наконец, на их пути на юг показался огромный дремучий лес. «Сяхэй, спускаемся!» Цинъюй внезапно передал другу через святое чувство. Сяхэй тотчас же затормозил и недоуменно спросил: «Старший брат, мы уже должны быть недалеко от южного берега Цинлуна. Зачем нам спускаться в этот лес, если мы можем просто продолжить лететь?» У орла не было идей по поводу того, что задумал Цинъюй. «Ха-ха, не понимаешь, да?» — широко улыбнулся Цинъюй и объяснил: «Ты знаешь, какое расстояние между островами бессмертных и континентом таящегося дракона? Не знаю, но оно не должно быть таким уж большим». Сяхэй с сомнением взглянул на юношу. Он по-прежнему не понимал, как связаны между собой расстояние между Цинлуном и островами бессмертных и этот лес. Цинъюй усмехнулся. «Так вот, ближайшие острова находятся в сотнях тысяч ли отсюда, а до края бессмертных Пынлай в десятки раз больше. Колоссальные размеры этого океана просто не укладываются в голове. Поэтому, если мы будем все это время просто лететь над водой, то это будет очень тоскливо. Старший брат, что ты задумал?» В голосе Сяхэя промелькнули нотки понимания. «Давай сделаем огромный корабль и поместим его в пространственное кольцо. Скитаясь над океаном, мы сможем иногда доставать его и отдыхать, ловить рыбу, нежиться под солнышком и все такое. Просто лететь будет слишком скучно, верно?» Цинъюй хотел получше подготовиться к их длительному путешествию. Срок жизни Сюйчжэниста практически не ограничен, поэтому он не слишком беспокоился о потраченном времени. А свободно дрейфовать в океане, сталкиваясь с опасностями и приключениями, для него также были одной из форм практики. Сяхэй пришел в восторг. «Отличная идея. Этот лес огромен, так что здесь мы наверняка сможем найти какие-нибудь гигантские деревья. Вперед!» С этими словами он, даже не дожидаясь ответа, спикировал вниз. Цинъюй с улыбкой последовал за ним. Влетев в этот дремучий бор, они с Сяхэем быстро поняли, что на много километров вокруг нет ни следа людей. Земля заросла густой высокой травой, а кроны деревьев заслоняли собой небеса. Очевидно, это был очень древний, нетронутый лес. Они стремительно пронзали лесную чащу, не обращая внимания на так называемых диких зверей. Малейшего дуновения их ауры было достаточно, чтобы отбить у этих животных всякую охоту к ним приближаться. «О, в той стороне есть очень толстое красное дерево», — внезапно сказал Сяхэй. Цинъюй быстро обнаружил это дерево своим святым чувством. Оно было около 10 метров в диаметре и в этом лесу могло считаться действительно большим. Но юноша лишь вздохнул. «Какая жалость, в бескрайней глуши было столько громадных деревьев, но мы не догадались срубить хотя бы одно из них, чтобы построить корабль. Нога человека не ступала в глушь миллионы лет, так что некоторые деревья там достигали 70-80 метров в диаметре, а попадались и невероятные колоссы толщиной в 100 метров. После их скитаний по глуши, Цинъюй и Сяхэй впервые попали в древний лес Цинлуна, но даже здесь подобных громадин они не обнаружили. Прим. Дубль В. Не считая одного новоявленного сюйчжэниста и его учителя, старший брат, этот лес все же находится в пределах трех царств. Хоть здесь и не видно следов человеческой деятельности, но некоторые эксперты на ступени Синьтянь вполне могли сюда наведываться. Такие громадные деревья считаются очень ценными, так что, вероятнее всего, их давно срубили, разочарованно передал Сяхэй. Однако Цинь Юй не хотел прекращать поиски. Конечно, ствол толщиной в 10 метров тоже не маленький, но это и близко не соответствовало его желаниям. Не забывай, что этот лес действительно огромен. Давай попробуем найти дерево побольше, решил он. Сяхэй не стал возражать и взмахнул крыльями, устремляясь за ним. Они начали прочесывать лес, раскинув свое духовное чувство на максимум. На всем Цинлуне было лишь несколько сючженистов, так что было действительно странно видеть, как пара экспертов подобного уровня использует святое чувство для поиска древесины. Друзья быстро пролетели 100 ли, но самое большое дерево, которое смог обнаружить Цинь Юй, не превышало 20 метров в диаметре. Поэтому они терпеливо продолжили свои поиски. Все же, расстояние в 700-800 ли для них было легкой прогулкой. «Ах, Сяхэй, в 6 километрах от нас есть одно очень большое дерево», — взволнованно проговорил, наконец, Цинь Юй. «Очень большое, насколько?» — удивился Сяхэй. «Каким должно было быть это дерево, чтобы так взволновать Цинь Юя? Это же не глушь, так что вряд ли тут можно найти что-то действительно огромное». Они в один миг приблизились к его находке. «Ух ты, это больше похоже на гигантскую стену», — изумленно проговорил Сяхэй через святое чувство. На лице Цинь Юя также отразился восторг. Древний темно-красный ствол стоял в окружении густой сети сучковатых ветвей и был похож на каменную скалу. Очевидно, эта древесина была очень плотной и прочной. Диаметр этого исполина поражал — более 50 метров. Вблизи он действительно больше походил на стену. Пусть он и уступал некоторым почтенным старцам из бескрайней глуши, однако за ее пределами нечто подобное обнаружить было невероятно трудно. «Отлично, это дерево подойдет. Оно достаточно толстое», — удовлетворенно кивнул Цинь Юй. От его тела тут же отделился огненный меч. Из клинка вырвалась мощная и очень вытянутая струя туманной звездной энергии. Длина этого потока достигла 10 метров. Хоть старый исполин был невероятно твердым, но, разумеется, с энергией меча ему было не тягаться. Цинь Юй с улыбкой взмахнул рукой, и огненный меч мгновенно взрезал ствол у самого основания. Ствол был 50 метров шириной, но, столкнувшись с энергией меча, мгновенно пал в неравном бою. В следующий миг огромное дерево начало заваливаться и с грохотом рухнуло на землю, повалив заодно несколько десятков других больших деревьев. Шашух, шашух, шашух, наполненный звездной энергией меч легко избавил ствол от всех веток. Ствол был длиной в 300-400 метров, но это было гораздо больше, чем необходимо, так что Цинь Юй отрезал для корабля 200 метров самой широкой части дерева. Затем он приступил к изготовлению корабля. Это был весьма незамысловатый дизайн. Для начала он срезал всю кору, обнажая гладкий ствол. Ему уже доводилось видеть корабли, так что он разрезал ствол повдоль на две половины и небрежно отбросил лишнюю. Затем он вырезал сердцевину, получив площадку шириной 30 метров и длиной 80 метров внутри огромного ствола. Здесь они будут отдыхать и спать. Хе-хе, с некоторыми простыми защитными ограничительными заклинаниями этот корабль станет куда крепче любого другого. Цинь Юй, посмеиваясь, нанес несколько заклинаний на корпус. Теперь он был уверен, что это судно не развалится даже во время самого сильного шторма. Сяхэй, между тем, выплюнул свою священную иглу и с ее помощью украсил бока судна несложным орнаментом. Весь корабль получился очень простым и надежным. Хех, очень хорошо. Да, совсем неплохо, весьма довольный собой Сяхэй удовлетворенно взирал на свою резьбу. Цинь Юй положил руку на этот сделанный на скорую руку корабль. Он отдал мысленный приказ, и всю конструкцию тут же засосало в его пространственное кольцо. Только его кольцо Мэнхуань было способно вместить столь огромный корабль. В его пространственном браслете бы просто не хватило места. «Сяхэй, отправляемся!» Цинь Юй радостно засмеялся и взмыл в небо. Сяхэй тут же последовал за ним. После создания корабля они были в приподнятом настроении. Делать что-то шаг за шагом своими руками куда приятнее, чем покупать готовое. Друзья сразу же взяли хороший темп. Сяхэй ускорился в несколько раз, а под ногами Цинь Юя возник огненный меч. Даже без использования искусства единения с оружием и девятикратной вспышки молнии Цинь Юй и Сяхэй развили огромную скорость. Спустя полдня они, наконец, достигли южного берега Цинь Луна. Два луча света устремились к побережью, и в следующий миг на песке замерли человек и орел. Вид этого необъятного водного пространства наполнил их сердца радостью. Солнечные лучи, преломляясь в толще воды, окрашивали океан целой гаммой оттенков от голубого до сиреневого. Эта картина завораживала. Ох, по сравнению с этой огромной массой воды континент Цанлун действительно выглядит ничтожным. Разница в размерах чересчур высока. Цинь Юй не смог сдержать чувства, вглядываясь в океан. Поначалу океан кажется очень спокойным, но кто знает, что там происходит на глубине, сколько там демонических зверей и как много островов бессмертных и островов дьяволов раскинулось на его поверхности. Сяхуя также переполнял энтузиазм. Ух, сюсинисты, сюмаисты, несчетное количество разных демонических зверей, а возможно и сокровища. Одна мысль об этом наполняет меня волнением. Старший брат, довольно думать, полетели уже. После этого он расправил крылья и воспарил над водной гладью. Цинь Юй издал смешок, живительный дух приключений наполнил его сердце. Это океан, перед нами мир сюченистов. В следующий миг юноша кометой устремился следом за орлом. Ребенок, собиравший ракушки на берегу, ошеломленно проводил взглядом силуэты человека и орла, но уже через миг они исчезли за горизонтом. Ох, наверное, мне почудилось. Как может человек летать, да еще с такой скоростью? Мальчик потер глаза и вгляделся в том направлении, где исчезли человек и орел. Но вокруг уже снова была тишь да гладь, даже небо было чистым, будто ничего и не было. Точно показалось, ребенок засмеялся и продолжил играть с ракушками. В этот день беспрецедентный гений Цинлуна, который в свои 20 лет сравнялся по силе с цзиньданями на поздней стадии, младший брат императора новой династии Цинь, принц Юй покинул родной континент. За свою недолгую жизнь он успел помочь клану Цинь уничтожить императорскую семью, объединить царство Чу и основать новую династию. Срок жизни сюченистов практически не ограничен, так что 20 лет для них всего лишь краткий миг. Что ждет его в следующие десятки, сотни или даже тысячи лет, где-то в океане? Ха-ха, давно не чувствовал себя так хорошо. Цинь Юй шагал по водной глади, раскинув руки и касаясь бушующих вокруг волн. Он был облачен только в одежду, изготовленную Лэй Вэем, пару шорт и черную рубаху без рукавов. Его сильные мускулистые руки блестели на солнце. В данный момент Цинь Юй как никогда наслаждался жизнью. Он легко шагал по волнам, словно морское божество. Ха! Юноша внезапно взмахнул ладонью. Множество струек воды неожиданно начали вихриться вокруг его тела. Их движение было очень похоже на движение потоков энергии во время его практики техники трех наднебесных диаграмм в прошлом. Однако водные жгуты были в 10 раз толще, а площадь охваченной необычной силой воды была в 10 раз больше. С помощью водных потоков, окруживших его со всех сторон, Цинь Юй словно бы свободно и бесцельно выражал свои эмоции. Но в следующий миг он протянул руку, и большая рыбина весом в десятки цзинь поплыла по воздуху по направлению к нему. Он использовал телекинез, просто чтобы поймать рыбу. «Сяхэй, сегодня у нас на обед жареная рыбка», со смехом крикнул он парящему в небе орлу. Затем он взмахнул рукой, и громадный объект внезапно появился на поверхности океана. Это был тот самый деревянный корабль длиной в 200 метров и шириной в 50. На его бортах светились защитные ограничительные заклинания, так что, вероятно, даже лучшие корабли трех больших царств Цинлуна не смогли бы сравниться с ним в прочности. «Жареная рыба, ух, отлично!» Сяхэй спикировал вниз и приземлился на палубу. Цинь Юй тоже запрыгнул на корабль, оттолкнувшись от водной глади. После этого он проследовал в центральную часть судна. Внутри корабля располагалось обширное свободное пространство шириной 30 метров, длиной 80 и высотой 10. Здесь также находилось множество различных вещей, таких как матрацы, устройства для гриля, удочки и так далее. Все это Цинь Юй перенес на корабль из усадьбы Лэй Вэя. Путешествуя по вселенной, Лэй Вэй не отказывал себе в развлечениях, так что в его горной усадьбе обнаружилось множество интересных вещей. Этот гриль, который создал мастер, действительно нечто, не переставал удивляться Цинь Юй. И было отчего. Это приспособление использовало те же принципы, что и горн 8 диаграмм, однако был намного сложнее. Если попытаться использовать звездное пламя для приготовления еды напрямую, то продукты неизбежно обратятся в пепел. Именно поэтому он и создал этот гриль. Целая кучка различных ограничительных заклинаний позволяла регулировать интенсивность звездного пламени и снизить температуру до приемлемого уровня. Старший брат, откровенно говоря, приправы на Цинь Луне даже рядом не стоят с теми специями, что оставил после себя твой мастер», — проговорил Сяхэй, не отрывая горящего взгляда от подрумянивающейся на гриле рыбины. Цинь Юй был вынужден согласиться. У Лэй Вэя действительно было множество пряностей, часть из которых он даже составлял лично. Еда с этими специями получалась намного вкуснее. Ша-ша-ша, поверхность рыбьего тела заблестела от выступившего жира. Сяхэй сглотнул слюну, но она была еще не готова. «Отлично!» Цинь Юй сноровисто разрезал рыбину пополам. Они с Сяхэем взяли каждый свою часть и с счастливым видом начали наслаждаться трапезой. Несмотря на ее солидные размеры, на их желудках, казалось, это никак не отразилось. «Прим, дубль В, несколько десятков цзинь, это довольно много. Напомню, что цзинь равно 0,5 кг». Внезапно, бам, корабль затрясся от удара. Что происходит? Цинь Юй тут же пробежался по окрестностям святым чувством. После этого он расхохотался. Эти акулы ни с того ни с сего решили разрушить мой корабль. Очень жаль, он слишком прочный для вас. Разумеется, защитные заклинания были не тем, что могут разрушить какие-то акулы. Юноша внезапно хитро улыбнулся. Но вам придется заплатить за это нападение. Он взлетел на кромку борта, словно птица, после чего оттолкнулся от нее и нырнул в воду. Вокруг корабля кружили несколько десятков акул. Цинь Юй быстро определил их вожака, в мгновение ока настиг его и, оседлав, крепко ухватил за плавник на спине. Акула почувствовала, что на ней кто-то сидит, и начала отчаянно извиваться и совершать резкие движения, иногда даже выпрыгивая из воды. Смирно. Цинь Юй слегка сжал ноги, и акула забилась от боли. В то же время волна его звездной энергии пробежала через все ее тело. Осознав могущество противника, акула мгновенно перестала сопротивляться. «Прим, дубль В», Ван Лити было жалобно закричала, но это как-то я просто не могу себе представить, чтобы акула кричала. Но примечание все же оставлю, вот так, а теперь, вперед. И акула послушно устремилась вперед, словно подводный скакун. Ее товарищи последовали за ней. Сяхэй также направил судно за ними. Вся морская кавалькада устремилась на юг. Сяхэй, не теряя времени, принялся за рыбалку. В конце концов, жареная рыба была бесподобна. Том 5, глава 2. Подводный мир демонических зверей. Прошло уже полмесяца с начала путешествия по бескрайнему океану. Эти пару недель Цинь Юй то летел на своем мече, то шагал по волнам, а иногда доставал из кольца корабль и отдыхал на нем. За все это время они с Сяхэем увидели лишь несколько островов, но это оказались лишь обычные куски суши без малейших признаков присутствия людей. Неудивительно, ведь до островов бессмертных отсюда было еще очень далеко. «Хаэм, Сяхэй, а зачем тебе вообще учиться у меня рыбалке? Разве для тебя не быстрее будет просто нырнуть под воду и поймать ее так?» Цинь Юй лежал на палубе, с удовольствием ощущая океанский ветер своей кожей, а рядом с ним была установлена удочка. От нее к пальцам юноши шел едва заметный поток звездной энергии. Как только удочка дернется, он тут же сможет вытащить ее из воды. Темно-золотой поток энергии, исходящий от Сяхэя, также, как ни удивительно, связывал орла с еще одной удочкой. Определенно, гордая птица тоже занималась рыбалкой. Услышав вопрос Цинь Юя, он отозвался через святое чувство. «Тогда зачем ты рыбачишь, старший брат, и для тебя будет быстрее поймать ее своими руками, верно?» «Настроение, рыбалка нужна для отдыха и хорошего настроения». «Настроение, понимаешь?» — с улыбкой ответил юноша. Сяхэй тут же парировал через святое чувство. «Настроение, рыбалка нужна для отдыха и хорошего настроения». «Хах, кто не сможет понять такую простую причину? Ты разве не заметил, что я также получаю удовольствие?» Сяхэй даже гордо взмахнул крыльями. Цинь Юй не знал, что сказать. «Через какое-то время. Настроение. В задницу это настроение. Я за все это время не поймал ни единой рыбины». Терпение Сяхэя лопнуло, и его удочка была заброшена к прочим вещам. После чего, дернув крыльями, орел нырнул в океан, словно выпущенная из лука стрела. Через короткое время он снова показался на поверхности и взлетел на палубу, сжимая по солидной рыбине в каждой когтистой лапе. Сяхэй злорадно хмыкнул. «Старший брат, не торопись, наслаждайся своим настроением, а я пока пожарю рыбу». Сяхэй был более чем умен, так что ему хватило пару раз посмотреть, как Цинь Юй использует гриль, чтобы с легкостью освоить этот процесс. Так что теперь он мог жарить рыбу самостоятельно. Цинь Юй не знал, плакать или смеяться. Внезапно его удочка вздрогнула. Он торопливо подхватился и взял ее в руки. В следующую секунду, с криком «Хэй!» Юноша вытянул добычу из воды. Ха-ха, какая большая попалась. Рыбалка доставляла ему куда большее удовольствие, чем просто эффективная добыча пропитания. Радостно улыбнувшись, Цинь Юй отцепил рыбину и небрежно бросил в стоявшую рядом специально для этой цели бочку. Ся Хэй посмотрел на рыбину, потом перевел взгляд на Цинь Юя. «ГММ, почему я не могу ничего поймать с помощью удочки?» Он действительно не мог этого принять. Конечно, он не стал говорить Цинь Юю о своих мыслях. Вместо этого он изобразил презрительную мину. «Это же всего лишь рыбалка, чем ты так гордишься? Это намного медленнее, чем когда я хватаю рыбу своими когтями». Услышав голос друга в своей голове, Цинь Юй изумленно на него посмотрел. «Ся Хэй, я совершенно этим не горжусь. Неужели ты завидуешь?» К счастью, Цинь Юй мог в любой момент поболтать с Ся Хэем, иначе ему не оставалось бы ничего другого, кроме как практиковать. В этот день, после роскошной трапезы, друзья решили помедитировать и отдохнуть в корабле. Наступила ночь. В темноте океан казался поистине пугающим. Через плотные тучи не пробивалось ни лучика света, так что вокруг царил кромешный мрак, и лишь океан ворочался, как огромный недовольный зверь. Однако для Цинь Юя и Ся Хэя этот зверь не представлял опасности, ведь они легко могли гулять по воде, не говоря уже о полете. Внутри корабля в данный момент было очень тихо. Друзья погрузились в неспешную практику. Вокруг Цинь Юя слабо светилась неясная дымка серебристой туманности, тогда как тело Ся Хэя окружили небольшие вспышки молний. Внезапно уши Цинь Юя слегка пошевелились. Он тут же открыл глаза и запрыгнул на палубу. Уставившись на юг, он невольно воскликнул. «Великие небеса, какие же они огромные! Старший брат, что там?» Ся Хэй также появился из корабля, но стоило ему посмотреть на юг, как он тоже застыл в изумлении. С юга на север неслись громадные волны по 100 метров в высоту, как чудовищная, неостановимая армия. За гребнями волн ясно проглядывал ужасающий шторм, охвативший огромное пространство. По крайней мере, Цинь Юй мог точно сказать, что несколько сотен ли к югу были полностью во власти этого колоссального циклона. «Старший брат, пойдем насквозь, кажется, будет довольно весело, а?» — сказал Ся Хэй через святое чувство. Глядя на эти огромные волны, Цинь Юй невольно ощутил, как его сердце забилось быстрее. На его губах заиграла дерзкая улыбка. «Хорошо, но сначала я уберу корабль. Если он потеряется в этих волнах, отыскать его будет сложновато». И он быстро убрал корабль в свое пространственное кольцо. «Уа! Вперед!» Тряхнув крыльями, Ся Хэй устремился прямо к этой стене воды, приближающейся к ним с юга. После этого он раскинул крылья и полетел, пронзая волны подобно ножу. «Ся Хэй, подожди меня!» Цинь Юй также ринулся навстречу шторму. Одна огромная волна за другой бесконечным потоком следовали на север. Наконец, первая волна столкнулась с Цинь Юем. С громким хлопком тело Цинь Юя пронзило ее насквозь, но следом уже накатывала вторая. Рев стометровых колоссов был оглушительным. Цинь Юю казалось, что вокруг него что-то постоянно взрывается. В этот момент в его голове протаял голос Ся Хэя. «Старший брат, ты слишком медленный. Давай, догоняй. Не зазнавайся, парень». Цинь Юй следовал в своем темпе, то пронзая волны насквозь, то позволяя им вознести себя наверх, словно бабочку. А иногда он даже просто вставал на самом гребне, словно какое-нибудь морское божество. Так они с Ся Хэем какое-то время наперекор волнам летели на юг, постепенно приближаясь к центральной части циклона. Внезапно Цинь Юй застыл в удивлении, уставившись на юг. «Великие небеса!» Он, наконец, увидел главного виновника этого хаоса. Шторм вокруг был силен, но он не представлял никакой опасности для них с Ся Хэем. Однако он почувствовал, что с главной причиной возникновения этих циклонов будет затруднительно встретиться лицом к лицу. «Старший брат, что это?» К юноше подлетел Ся Хэй. Они оба пристально вглядывались в южном направлении. Там, в нескольких десятках ли впереди, быстро вращался колоссальный водоворот. Небо над ним было заполнено тяжелыми и очень темными тучами, которые, такое ощущение, почти касались поверхности воды. Из них постоянно, почти без перерыва, били молнии. Этот чудовищный водоворот будто вбирал в себя всю энергию штормовых облаков, формируя над собой не менее огромное торнадо. Этот чудовищный вихрь от океана до неба и был причиной всех этих волн и циклонов на сотни ли вокруг. Цинь Юй, хоть и находился очень далеко от эпицентра, был склонен полагать, что даже он не сможет сопротивляться мощи этого феномена. «Старший брат, что будем делать?» Похоже, Сяохэй также не был уверен, что справится с такой силой. Человек и орел стояли, попирая волны, и молча смотрели на эту апокалиптическую картину. Наконец, Цинь Юй разлепил губы и проговорил: «Я бы хотел бросить вызов этому торнадо, но мне не хочется становиться его игрушкой. Стоит нам приблизиться, как нас закружит до такой степени, что мы не будем знать, где верх, а где низ, после чего засосет в самый центр этого шторма. Тогда что мы?» Орел взглянул на Цинь Юя. Юноша расслабил мышцы лица и улыбнулся. «Давай нырнем вглубь. Говорят, подводный мир – это территория демонических зверей. Не стоит ли нам немного там осмотреться?» Разумеется, у Сяохэя возражений не возникло. В следующий миг две тени канули в глубинах океана. Чем ниже они опускались, тем выше становилось давление толщи воды у них над головами. «Сяохэй, ты действительно могуч. Считается, что вода не слишком подходит для птиц, но на тебя она, судя по всему, не особо действует», — похвалил Цинь Юй через святое чувство. Сяохэй отозвался: «Старший брат, подводный мир закрыт лишь для обычных птиц. Птицы на ступени Цзиньдань — это сюяисты, так что, разумеется, они вполне комфортно чувствуют себя в воде. Кроме того, я не просто демонический зверь на ступени Цзиньдань, я очень мощный демонический зверь». Сяохэй и Цинь Юй о многом разговаривали между собой, так что юноша и сам осознавал, что его товарищ далеко не обычный демонический зверь. Одно то, что Сяохэй не мог принять человеческую форму после малого испытания небес, уже о многом говорит. А если учесть его наследственные воспоминания, то какой обычный демонический зверь сможет с ним сравниться? Оба они, и юноша, и орел, имели очень прочные тела, так что давление воды практически не оказывало на них никакого эффекта. Под водой так тихо. Они разом опустились на 1000 метров. Здесь царила неестественная тишина, по сравнению с разыгравшейся на поверхности океана драмой. Множество разноцветных рыб целыми стайками и косяками порхали вокруг. Они, судя по всему, совершенно не боялись Цинь Юя и Сяохэя, чуть не задевая их хвостами. Здесь также водились небольшие рыбки, все тело которых испускало разноцветное сияние. Это был самый распространенный в океане вид фауны, поэтому пока что друзьям на глаза попадались, в основном, самые разнообразные виды рыб. Лишь изредка удавалось увидеть нечто иное. Цинь Юй и Сяохэй продолжили погружение и добрались до 2-километровой отметки. Какой огромный кит! Ему, наверное, несколько сотен лет, не меньше. Увидев проплывающее на некотором расстоянии 100-метровое тело, Цинь Юй невольно почувствовал изумление. Однако его пернатый товарищ в этот момент внезапно пришел в возбуждение. Множество молний заискрилось вокруг его тела. Цинь Юй почувствовал, как его тело слегка вздрогнуло. Похоже, некоторые вспышки достигли даже его. «Сяохэй, что ты делаешь?» Нахмурившись, спросил он орла. Однако тот с энтузиазмом откликнулся: «Старший брат, этот кит – настоящий кладезь эссенции жизни. В моей наследственной памяти есть способ поглощения крови и плоти, богатой жизненной силой». 9 вспышек молнии внезапно выстрелили с поверхности тела Сяохэя и вонзились в разные точки огромной туши зверя. Издав жалобный крик, кит начал на глазах усыхать. Множество кровавых потоков устремилось в тело Сяохэя, сопровождаемыми все теми же 9 молниями. При виде этой картины у Цинь Юя отвисла челюсть. За какие-то секунды вся эссенция жизни огромного животного длиной в 100 метров была полностью поглощена орлом. От несчастного животного в буквальном смысле остались только кожа да кости. Между тем, Сяохэй после пожирания огромного кита даже не потолстел. Цинь Юй просто не мог представить, куда могли деться кровь и плоть этой колоссальной туши. Ух ты, очищение крови и плоти и поглощение жизненной эссенции кита на ступени Синьтянь действительно нечто. По количеству эссенций он не уступал даже обычным демоническим зверям на ступени Цзиньдань, похвалил Сяохэй свою жертву. Прим. W. Концепция очищения, переплавки, перековки, удаления примесей – частый гость в новеллах этого жанра. Предполагается, что при очищении можно улучшить качество чего угодно – материалов, силы, души, артефактов, да и т.д. Были бы только необходимые знания и, в некоторых случаях, ингредиенты. Цинь Юй на какое-то время потерял дар речи. «Сяохэй, этот кит был не очень маленьким, как это все поместилось в твоем желудке?» Наконец спросил он, разглядывая орла. Но Сяохэй мотнул головой. «Старший брат, я не ел его. Я лишь провел очищение его крови и плоти и извлек из них жизненную эссенцию. Но чтобы это сделать, нужно обладать особыми навыками. Если верить моим наследственным воспоминаниям, Немногие демонические звери могут извлекать эссенцию из плоти и крови, как я. Цинь Юй даже не знал, что на это ответить. Немногие, серьезно, в многочисленных книгах Сюйчжэнь, которые читал юноша, описывались демонические звери и их жизнь. И, согласно этим трактатам, они могли поглощать лишь цзиньдани или юанины. Никто никогда не слышал, чтобы демонические звери поглощали плоть и кровь и очищали их. «Старший брат, хочешь освоить этот навык? Я мог бы научить тебя», — сказал внезапно Сяохэй. Цинь Юй ошеломленно посмотрел на своего товарища. «Ха-ха, просто шучу. Этот метод подходит только для меня. Кроме того, для его использования необходима моя темная молния», — прыснул Сяохэй. «Похоже, подобное поглощение эссенции жизни — это не то, что могут повторить обычные демонические звери. Впрочем, это говорит лишь об уникальности Сяохэя. Божественный зверь Алый Луань не обладает подобным навыком, но это не значит, что Сяохэй могущественнее Алого Луаня. А кровавая анаконда, довольно слабый демонический зверь, может поглощать плоть и кровь других зверей. То, что Сяохэй обладает схожей способностью, лишь говорит о том, что он весьма необычный демонический зверь. Ладно, продолжим погружение. Мы пока не встретили ни одного сильного зверя. Лукавым тоном проговорил Сяохэй через святое чувство, и они снова устремились вниз. По пути Сяохэй успешно поглотил трех громадных хищных существ, после чего прекратил использовать навык. Он уже достиг предела поглощения, так что теперь ему для продолжения предстояло сперва переварить добычу. На глубине 3-4 тысячи метров Цинь Юй, наконец, обнаружил первого демонического зверя на ступени Цзиньдань, черную черепаху с синим панцирем. Как только черепаха их увидела, она приняла человеческую форму и пустилась на утек, явно напуганная. Цинь Юй и Сяохэй смотрели ей вслед, выпучив глаза. «Старший брат, что происходит? Почему он сбежал? Мы же даже не нападали», — сомневающимся тоном спросил орел. Он даже попытался связаться с этой черепахой через святое чувство и обратился к ней вполне дружелюбным тоном, но все было тщетно. Цинь Юй также покачал головой. Они с Сяохэем продолжили спускаться и вскоре достигли примерно 5-километровой глубины. Здесь обитало множество демонических зверей, однако стоило им заметить двух пришельцев, как все они тут же сбегали. Самое неестественное в этой ситуации было то, что те же слабые демонические звери бросались на утек только от них, но не от других более сильных зверей. Все выглядело так, будто эти слабые демонические звери не желали связываться именно с ними двумя. Странно, очень странно. Ха-ха, откуда взялись эти двое? Похоже, они совершенно не знают правил. Спорю, они не доживут и до середины дня. Демонический зверь на поздней стадии Цзиньдань, находившийся не так далеко, обратился к своему соседу. Оба они в этот момент были в человеческой форме. Эти два зверя не пытались сбежать. Более того, они намеренно говорили через святое чувство так, что их слова также были слышны и Цинь Юю с Сяохэем. «Полдня, да эти пришельцы и двух часов не протянут», — презрительно ответил его собеседник. Друзья обменялись взглядами. Этот разговор показался им очень странным. «Что же все-таки происходит? А ну-ка все прочь, эти двое мои!» Внезапно все пространство покрыло чье-то мощное святое чувство. Голос обладателя этого святого чувства раздался в головах всех остальных демонических зверей, даже Цинь Юй с Сяохэем его услышали. В тот же миг все звери вокруг поспешили убраться подальше. Дело плохо. Благодаря своему сильному святому чувству, Цинь Юй осознал, что ситуация складывается опасная, однако было уже поздно. В следующий миг их со всех сторон окружили десятки огромных синих осьминогов. Они не оставили двум братьям ни малейшей возможности для побега. И, как ни удивительно, но каждый из этих осьминогов был на ступени Цзиньдань. «Ха-ха-ха», — раздался тот же голос. Рядом с ними появился громадный красный осьминог. Он был раз в 5 больше, чем остальные, и обладал гораздо более устрашающей аурой. Его 8 щупальцев слегка колыхались, словно готовые в любой момент разорвать любого врага. Глядя на него, Цинь Юй переменился в лице. «Прим, W, Ван Лите было про них обоих, но я просто не могу себе представить, как орел меняется в лице или, допустим, бледнеет». Этот красный гигант уставился на них с явной алчностью в глазах. Том 5, глава 3. Смертельная опасность. Лица Цинь Юя и Сяохэя приняли очень неприглядное выражение. В настоящий момент их окружили 16 синих осьминогов. При этом 12 из них даже образовали формацию. Бесчисленные нити демонической элементальной энергии окружили их со всех сторон, формируя идеальную сеть. Формация окружения 12 вратами, Сердце Цинь-Юя пропустило удар. Эта формация, окружение 12 вратами, не представляла собой ничего особенного, но проблема заключалась в том, что сейчас ее составили 12 демонических осьминогов на ступени Цзиньдань. Осьминоги обладали огромными телами, а также, как правило, чудовищными запасами демонической элементальной энергии. Пусть и лишь на ступени Цзиньдань, но они были куда более серьезным противником, чем обычные демонические звери того же уровня силы. Когда 12 осьминогов на ступени Цзиньдань объединяли силы, то даже просто совокупная мощь их Цзиньдани была за пределами возможностей Цинь-Юя и Сяхэя. Что уж говорить о ситуации, когда они находились под усиливающим эффектом формации. Я не мог даже и предположить, что мы попадем в такую ситуацию почти в самом начале нашего путешествия. Цинь-Юй криво улыбнулся про себя. Все это время они беспечно бороздили океан и дурачились. Но это была лишь верхушка айсберга. Сейчас, когда они соприкоснулись с реальным миром демонических зверей под водой, юноша осознал, что путь сюченжиниста никогда не был и не будет чем-то настолько простым. Неудивительно, что Фэн Юй Цзы даже и в мыслях не смел углубляться в океан. И его слова, мол, самой могущественной силой в этом регионе являются демонические звери подводного мира, были вовсе не преувеличением. «Старший брат, что теперь?» – быстро спросил Сяхэй. Разум Цинь Юя лихорадочно обдумывал ситуацию, но при виде этой огромной формации юноша впал в растерянность. Формацию, образованную 12 осьминогами на ступени Цзиньданим, человеку и орлу, просто не пробить. Сердце Цинь Юя внезапно ожесточилось. Как бы там ни было, можете даже не надеяться остаться невредимыми. К друзьям юноша всегда был искренен и открыт, но не стоило забывать, что он сделал себе имя в качестве наемного убийцы, так что мягкосердечным он не был никогда. Старший брат, из этих 16 демонических зверей, четверо, которые не участвуют в формации, достигли поздней стадии Цзиньдань. Но этот красный осьминог самый опасный. Скорее всего, он на ступени Юаньин. Голос Сяхэя тоже налился сталью. Время для игр прошло. Поскольку сбежать мы не можем, приготовься к битве. Вся мощь, сокрытая в глубинах мышц Цинь-Юя, пробудилась. Вместо того, чтобы трусливо сдаться на милость победителя, он собирался использовать всю свою силу до последней капли. На свет также появились его самое мощное оружие, огненный меч и огненные перчатки. Святое чувство друзей четко отслеживало всех врагов в их окружении. Они не смели ослабить концентрацию даже на миг, готовые ринуться в бой в любой момент. Оба прекрасно понимали, в какую опасную ситуацию они угодили. Смертельная опасность. Вокруг них собрались 12 осьминогов на ступени Цзиньдань, образуя формацию окружения 12 вратами, и 4 осьминога на поздней ступени Цзиньдань. И, разумеется, был еще демонический зверь на ступени Юаньин, чья ревущая аура заполняла все пространство вокруг волна за волной. Неожиданно красный осьминог превратился в человека. Это был мужчина под 2 метра ростом, облаченный в красное свободное одеяние, полностью покрывающее его тело. На губах мужчины играла слабая улыбка. Бросив алчный взгляд на Сяхэя, он внезапно расхохотался. «Ахаха, кто бы мог подумать, что птичка на ступени Цзиньдань сама придет к нам в океан. Ох, небеса, это действительно сродни самоубийству. Под водой птицы становится куда слабее. Меня зовут Санмо. Приготовьтесь, сейчас вы умрете». Сяхэй вперил горящий взгляд в этого Санмо. Аура орла ничуть не уступала по свирепости их противникам. Тем временем Санмо перевел взгляд на Цинь-Юя. Его глаза просветлели. «Ох, какая неожиданность, сюсинист. Я действительно везунчик. Цзиньдани сюсинистов и их плоть очень чисты. Их поглощение будет чертовски приятным». Санмо явно пришел в восторг. Его глаза засверкали, словно у бабника, увидевшего несравненную красавицу. Казалось, он того и гляди начнет пускать слюни. «Хе-хе, ты сказал, что я сюсинист», — усмехнулся Цинь-Юй. Даже под таким давлением он не казался напуганным и не метался, пытаясь вырваться. Вместо этого он даже задал Санмо вопрос. Тот дружелюбно ответил, посмотрев на него, как на дурачка. «О, моя вкуснятинка, я ясно чувствую, что твоя аура отличается от демонических зверей. Вероятнее всего, ты человек. Более того, она указывает на то, что твоя сила». Санмо внезапно облизнулся, в его голосе послышалась жадность, обжигающе горяча. «Эта сверкающая аура столь чиста, и ты не сюмаист. У большинства сюмаистов ауры изъедены, покорежены и полны примесей. Возможно, Только у учеников мощнейших школ Сюма может быть настолько чистая энергия, но как в такой школе мог оказаться глупый ученик вроде тебя, посмевший углубиться в океан? Он говорил неспешно, явно ни о чем не беспокоясь. Вся территория вокруг на несколько десятков тысяч ли принадлежала ему. Даже если сюда забредут другие эксперты, то они не смогут ничего ему сделать, поскольку это будет нарушением правил. А если нарушить правила, то... Поэтому Сан Мо был так благодушен. Цинь Юй слегка нахмурился. Он припомнил, как после погружения слабые демонические звери тут же бросались на утек, а сильные лишь делали ставки, сколько они с Сяхуем смогут оставаться в живых. Очевидно, любой демонический зверь в океане мог с первого взгляда определить, что эти двое чужие. Углубляться в океан глупо. Почему? Он решил изобразить из себя простака. К тому же, он действительно не знал ответа на этот вопрос. Похоже, ты действительно очень наивный юноша. Но добыча, не знающая, почему она должна умереть, имеет особенно жесткое мясо. Я обожаю такую жилистую плоть, так что я не стану называть тебе причину. Ха-ха, просто приготовься умереть в неведении. Из красного балахона донесся издевательский смех, после чего Сан Мо взмахнул рукой. Отец, я никогда не ел сюсинистов. Эй, я действительно хочу его попробовать. Дай мне хотя бы его ногу. Синий осьминог на поздней стадии Цзиньдань внезапно обернулся злобным на вид юноши и обратился к Сан Мо. Пожевав губами, тот с неохотой ответил: «Ты, паршивец, ладно, можешь взять ногу». Он решил проявить снисходительность к своему отпрыску. Этот недобрый молодой человек тут же преисполнился энтузиазма. «Ух ты, здорово! Отец, отдай мне еще этого орла, хорошо, Санту?» Мужчина в красном балахоне потемнел лицом, а в его глазах зажглись зловещие огоньки. «Больше всего я ненавижу тех, кто ослеплен жадностью. Ты мой сын, и я уже пообещал тебе ногу сюсиниста, но если ты будешь продолжать в том же духе, то не вини меня за жестокость». Санту мгновенно заткнулся. Сан Мо был страшен в ярости, пусть убивать сына он и не станет, но вот запереть на сотню другую лет где-нибудь, запросто. Сан Мо посмотрел на 12 подручных, образующих формацию, и небрежно махнул рукой. Цинь Юй и Сяхэй, окруженные со всех сторон, активизировали всю свою энергию, готовые обрушить на врагов свои мощнейшие удары в любой момент. «Старший брат», — возник в голове Цинь Юя голос друга. От всего тела приготовившегося к сражению юноши послышались клацающие звуки суставов. Он ответил орлу через святое чувство. «Сяхэй, в этом бою ошибки недопустимы. Не экономь силы, используй любую возможность». Вырвавшись из формации, мы должны выжать все из нашей скорости, чтобы уйти от погони. Даже если один из нас сможет сбежать, этого уже будет достаточно. У Цинь Юя не было никакой уверенности в том, что выбраться из этой передряги удастся им обоим. К черту все, давай покажем им всю нашу мощь. Даже если мне суждено здесь умереть, я прихвачу нескольких из них с собой. В горле орла заклокотала ярость. Внезапно, опутывание, приказал Сан Мо, выдав свою лучшую улыбку. 12 синих осьминогов тут же направили свою демоническую элементальную энергию в формацию. Неожиданно внутри формации появилась сияющая энергетическая сеть. В следующую секунду она устремилась к Цинь Юю и Сяхэю, пытаясь связать их и ограничить их движение. Все 12 осьминогов ринулись следом, намереваясь напасть одновременно. Нападавшие отлично осознавали, что несмотря на исключительную мощь формации окружения 12 вратами при поимке врага, ее атакующие возможности были довольно скромными. Скорее всего, на этих двоих хватит и объединенной силы этих 12 осьминогов. К этому моменту Сан Мо уже продумал наперед все возможные варианты развития событий. О чем тут было переживать? На крайний случай в бой мог вступить он сам, демонический зверь на ступени Юаньин, да еще и осьминог, чьи атакующие возможности были вне конкуренции. К примеру, Сан Мо был куда сильнее Сян Яна, хоть они оба и были на ранней стадии Юаньин. Божественные звери могли легко убить с десяток сюсинистов того же уровня силы. Сан Мо не был божественным зверем, но и он мог без проблем управиться с 2-3 сюсинистами на ранней стадии Юаньин. Сяхэй! Вдруг раздался громкий крик. В тот же миг в руках юноши засверкал огненный меч. Священный клинок резанул по надвигающейся сети, но, как ни удивительно, не смог ее прорвать. Однако практически в тот же миг орел, услышавший крик друга, вцепился в сеть своими когтями. Крак! Энергетическая сеть развалилась, не выдержав двойной атаки. Элементальная энергия, из которой она состояла, рассеялась в пространстве. Кри-и, прим, дубль-в, примерно такой звук. Пронзительный птичий крик вырвался из клюва Сяхуя. Черный силуэт мгновенно выстрелил вперед, слегка взмахнув огромными крыльями. Осьминог слегка пошевелил своими длинными щупальцами и с неожиданной прытью метнулся навстречу. В то же время, шашух, он молниеносно протянул эти щупальца, каждая из которых была толщиной с ведро, и, словно огромными кнутами, хлестнул по Сяхую. Именно из-за своих конечностей осьминоги были столь опасны в бою. Глаза орла недобро блеснули. Па! Две вспышки молнии вырвались прямо из глаз орла и ударили в тело осьминога. Демонический зверь застыл, будто оглушенный, но когда Сяхай уже собирался броситься прочь, его обступили еще 5 или 6 врагов. Каждый из них имел по 8 толстых щупалец, и эти подвижные и стремительные плети полностью заблокировали орлу все пути к отступлению. Если битва неизбежна, победа останется за храбрым. Пришла пора использовать все, на что мы способны. Цинь Юй стиснул зубы, и его тело превратилось в стремительный вихрь. Хак! Сразу после его крика послышался исполненный боли стон врага. 3 щупальца были срезаны начисто. Цинь Юй стиснул в руке свой огненный меч. Это было священное оружие верхнего грейда, наполненное звездной энергией, так что, даже если бы эти щупальца были вдвое прочнее, то не смогли выстоять такую атаку. Сан Мо, наблюдавший за схваткой со стороны, издал пару пренебрежительных смешков и сказал: «Третий брат, иди, поиграй с ним немного». «Хорошо, старший брат». Вокруг Сан Мо в настоящий момент собрались 4 синих осьминога на поздней стадии Цзиньдань. Одним из них был его сын, а остальные 3 были его братьями. Сан Мо еще в самом начале определил, что эти 2 чужаков еще не достигли ступени Юаньин. «Ты посмел повредить мои щупальца? Сдохни!» Истеричный голос взвился в голове Цинь Юя. Осьминог, чьи 3 конечности Цинь Юй отсек секунду назад, впал в бешенство и начал размахивать оставшимися щупальцами, как сумасшедший. В то же время из его тела неожиданно выстрелил поток чернильной жидкости. Вода на несколько сотен метров вокруг мгновенно потемнела. Яд. Цинь Юй тут же задержал дыхание, однако эта черная отрава неожиданно проникла в его тело через поры на коже. В следующий миг Цинь Юй почувствовала не менее в тех частях тела, куда проник яд. Мысленным усилием он направил звездную энергию в эти точки и вытеснил инородные вещества из организма. Прим. Дубль-В. Далее по тексту часто возникают моменты, когда события описываются таким образом, будто они происходят не в воде, а просто в воздухе. Не думаю, что это недочет автора, просто для сюджинистов вода – это чуть более плотная среда, тот же воздух, по сути. Полагаю, такие обороты используются автором, чтобы это подчеркнуть, так что не буду избегать или обходить такие моменты с помощью общих и нейтральных формулировок. Бам! Когда он торопливо нейтрализовал облако яда, чудовищный удар обрушился на его бок. Тело юноши пулей отправилось в полет, а щупальца продолжали с оглушительным грохотом наносить удар за ударом, практически не давая ему времени, чтобы прийти в себя. Он превратился в мешок для битья, мотающийся туда-сюда под градом ударов. Наконец, Цинь Юю удалось вцепиться в одно из щупалец своими огненными перчатками и разорвать его на куски. Используя импульс от этого рывка, он легким движением отскочил в сторону и получил драгоценную секунду, чтобы перевести дух. Из его рта сочилась кровь. Он втянул ее в себя и мрачно усмехнулся.